Глава 10, в которой герои улетают в Семишахтинск и обсуждают происходящее. С утра тетя Марина подняла меня ни свет ни заря и сразу потащила умываться и за стол. Сама она встала еще раньше и успела наделать блинов, которыми и принялась меня подчивать. Блины я не любил, но есть мог все, не обращая внимания, люблю я это или нет, в дружине научили, да и тетку не хотелось обижать. «Артемка, кушай». Летала она по кухне, как птичка, подсовывая мне все новые виды варенья в розетках. «Я тебе еще сумку собрала в дорогу, там варенье из крыжовника, как ты любишь, еще малиновое, вдруг простудится кто, мед еще». «Да не надо, теть Марин», — вяло протестовал я для приличия. «Мед давайте, а варенье не надо, сахар ведь дорог, ничего не дорог», — вплеснула она руками. «Да и для кого мне еще варенье варить? Игорь не ест, ты вот выкаблучиваешься, по соседям раздавать приходится. Пацаны-то их все съедят, но ведь мне охота, чтоб и вы поели. Так что бери, только банки верни, пожалуйста». «Обязательно, тетя Марин», — согласился я, с тоской в душе подумав про эти банки, охота была возиться. Но ближайший стекольный завод был только в Семишахтинске, стекло дефицит, и сохранностью банок придется озаботиться помимо воли. Тетка шуршала, запихивая мне в сумку банки и туиски, но не могла закрыть крышку, потом плюнула, притащила еще две авоськи и вот их набила уже от души. Я только лишь хмыкнул, но ничего не стал говорить, потому что бесполезно. Поблагодарил теть Марину за завтрак и направился вслед за ней на выход, подхватив гостинцы. У входа в лавку уже вертелась какая-то неугомонная бабка, поэтому я наскоро распрощался со своей родственницей и пошел в сторону аэродрома. Помня вчерашний разговор с Игорем, я пошел по задворкам, свернув в узкий переулок между домами, хотя правильнее было бы идти по центральной улице, наверное. Идти осторожно и наблюдать за всем как положено мешали авоськи с банками, будь они неладны. Поэтому я не удивился, когда меня тихонько окликнули из кустов у какого-то гнилого сарая. Против своей воли я все равно вздрогнул и, развернувшись к кустам, сумел разглядеть сидевшего на бревне на корточках Васеньку. Тот хихикнул и в шутейном приветствии приподнял над головой кепочку восьмиклинку. «Привет», — подошел я к нему, опуская авоськи с банками на землю. «Чего по кустам прячешься?» «Да так», — уклончиво ответил он, протягивая мне руку, не вставая при этом с бревна. «Сижу, жду, может пройдет кто, да я с ним поздороваюсь. Собачки вот бегают, птички поют, хорошо же». «Хорошо», — согласился я. «Да только мне на аэродром надо, спешу». «Чего охотел? У тетки был?» — лениво осведомился тот, не обращая внимания на мои слова. «С Игорем, небось, обращался?» «Игоря не застал», — ответил я, закипая. «Тетка говорит, не лады у него в последнее время. А тебе-то что за дело? Не лады, говоришь?» Почесался тот, сидя на бревне и смотря мимо меня куда-то вдаль презрительным взглядом. «Есть такое, это верно, да и не нужен он тебе. А ты грибов хреновых с утра наелся, что ли?» Участливо спросил я. «Определяешь, кто мне нужен, а кто нет. С вами будут говорить?» Прервал он меня нагло повелительным тоном. «Большие люди, понял, не вздумайте просквозить на обратном пути мимо Новониколаевска. Понял, вам передадут маляву, сделаете то, что в ней написано будет. Понял, бери ношу по себе», ровно посоветовал ему я. Вконец охамел, чучело. «Говори, от кого ты, мразота, а то патрулю сдам». «От валета», злобно выплюнул тот, «патрулю он сдать меня собрался. Если б не валет, надел бы я тебя сейчас на перо, фраерок». «Ах, от валета», обрадованным тоном протянул я. «Вот я у него поинтересуюсь при встрече, что это его сявки себе позволяют, самостоятельный дофига стал, в авторитете приподнялся что ли». «Хряй уже, опоздаешь», презрительно ответил мне Васенька, решивший не накалять. «И помни, что я тебе сказал». «Запомнил». Я наклонился за сумками и, отвернувшись от бывшего Игорёхиного дружка, зашагал по улице, старательно давя нарастающее в душе раздражение и злость. Вот что за люди, и 5 минут не поговорили, а ощущение, как будто в дерьмо упал. Матерясь про себя и старательно ровно дыша, чтобы прийти в норму, я и сам не заметил, как дошагал до аэродрома, быстро отметился на проходной и вышел на поле, с наслаждением вдыхая воздух, который разительно отличался от выселкового. Там пахло тревогой и злобой, затаившимися в предчувствии беды улицами, а здесь небом и свободой, на душе заметно полегчало, и я прибавил ходу, торопясь к ребятам. Уже подходя к ласточке и проклиная оттянувшие все руки авоськи, я заметил отъезжавшую от нас машину, где рядом с шофером сидел Виктор Михайлович. Он помахал мне из окна козлика, не став останавливаться, жестами показав, что времени у него в обрез. Я понятливо кивнул и разглядел в окнах пассажирских сидений аккуратно уложенные мешки из-под овсянки. Вот и хорошо, подумалось мне, нам они по большому счету не нужны, только на продажу, а здесь пригодятся, шакалов отгонять. Поднимаясь на борт, я столкнулся с вытиравшим замасленные руки ветошью Далином и прошел мимо него на кухню, торопясь избавиться от надоевших авосик. «С добрым утром!» – поприветствовал он меня, заходя следом. «Мы Виктор Михайловичу все трофейные пулеметы отдали, и карабинов половину, которые ремонта не требовали». «Охо!» – подивился я. «Все так серьезно? Точно не знаю?» – пожал плечами он. «Нам показалось, что так лучше будет, надо мужикам помочь. В дружине темнят, уверяют, что все под контролем. Но я же вижу, что обосрались они, не вчера родился. Бегают все, как ужаленные, готовятся к чему-то, а бардак растет и ширится». «Понятно», – протянул я и свистнул Кирюшку, разгружая авоськи и сумку. «Смотри, бородатенький, чего я тебе принес, банки береги, сразу тебе говорю, их обратно отдать надо будет, а то не получим больше варенья». Домовенок согласно закивал, восторженно юлой вертясь между гостинцами на столе, а банки начали исчезать в гнездах буфета, как будто сами собой. «Я их еще ветошью проложу», – сообщил нам деловито Кирюшка. «Не побились, чтоб. Ой, малиновые. И мед, Антоша, гляди. И жимолость, от нее знаешь чай какой вкус делается, кому сделать. На всех делай», – попросил я его. «Совет держать будем». «Арчи здесь?» «Здесь», – утвердительно ответил Далин. «Где ж ему быть, Антоша, оповести всех по списку, через 5 минут сбор на кухне». Через 5 минут мы собрались за длинным и узким столом на высоких табуретах, прямо как в каком-нибудь баре, только вместо витрины с бутылками и барменом перед глазами была глухая стена сантиметрах в 40 от нас. Приятно пах жимолостью приготовленный Кирюшкой чай, а сам он умудрялся вертеться по кухне, заглядывая в глаза, понравилось ли. Не обращая на него внимания и попивая действительно вкусный чайный полукомпот, я в лицах передал ребятам все вчера случившееся со мной. Арчи с Далином задумались, Антоша открыл рот и сидел как мышь под веником, а Кирюха извертелся на пупе, огорченный тем, что его напиток не шибко ценит. «Такие дела?» Наконец закончил я выдавать инфу. «А ты успокойся уже, махноногий, чай вкусный, только в следующий раз поменьше мне варенье клади. Я вот думаю, прав был Игорь», наконец задумчиво протянул Далин. «Надо было тебе, Арчи, сжечь их там всех нахрен, а потом еще добавить. 7 бед, 1 ответ, необходимая самооборона типа, а так только время им дали. А валета этого самого надо было с километра скинуть где-нибудь, и все дела». «Ага», — издевательски поддакнул Арчи. «На горсовет, чтоб все знали, какие мы отмороженные, а потом бомбами пройтись и пулеметами прострочить. Могу тебе зажигалку выдать, зажигатель. Помечтать потом можете», — прервал я их. «Давайте конструктивно, скоро на вылет». «Господи!» — схватился за голову Арчи. «Вот за что мне это, а? Я же хороший. С плохой компанией связался», — хмыкнул я. «Но это все лирика. А пока предлагаю принять за основу план Игоря. Ну или свое предлагайте, пока ничего путного я от вас не услышал». «Я тоже предлагаю пока на Игоря ориентироваться», — сказал Далин. «А окончательно решим по возвращении. Я своих сородичей задачил разузнать, что о нас думают в городе. Вернемся. Расскажут и помогут в случае чего. Сил даже на небольшую войнушку хватит, тем более, гномов щемят в Новониколаевске, много сильно недовольных. В мехмастерские они никого не пускают, сидят там в осаде. Ну хоть что-то», — задумчиво протянул Арчи. «Я тоже удочки закинул. В общем, как придем сюда снова, соберем всю информацию и тогда уже будем решать. Сейчас данных мало, мы же не знаем ничего практически». «Решено», — хлопнул в ладони я. «А в самом крайнем случае будем обходить Новониколаевск стороной лет 10 и бомбить горсовет каждый раз мимо проходя, чтоб жизнь ей медом не казалась. А если сгибнем», — героически вытянулся Арчи, — «то за нас Лара отомстит. Разрешаю тебе этим, Антоша, утешиться». «Шуточки начались?» — неодобрительно сказал Далин. «Значит, все, поговорили. Я в моторный, готовиться. Антоша, за мной. Мне в диспетчерскую, за разрешением на вылет». Соскочил с табурета я. «Оттягивать не будем, ветер усиливается. А я здесь посижу», — пригорюнился Арчи. «Вас подожду». В диспетчерской меня встретили и проводили опасливыми взглядами, но тянуть волынку не стали, и я быстро получил разрешение на вылет. Ветер усиливался, но дул практически в попутном направлении, так что все было пучком. Я получил с данной вчера Антошей журнал наблюдений, обратно и рванул на ласточку. Парни меня уже ждали и были наготове. Провожающий дежурный переминался с ноги на ногу на стартовом пятачке, так что со взлетом решили не затягивать. «Сегодня ветер», — предупредил я Арчи. «Взлетать будем с разбегом. Давай походу на старый аэропорт заглянем», — предложил Мак. Далин просил. «Посмотрим, что в мехмастерских творится». «Хорошо», — согласился я, засовывая карту района в наколенный планшет. «Только повыше заберемся. Береженого Бог бережет, как говорится. Ты готов?» «Да». Кивнул Арчи и заорал в переговорную трубу. «Далин, готов, Атов!» Донесся из нее рев гнома. «Ну раз все готовы, пристегнулся я, тогда поехали!» Потом дал отмашку сопровождающему и потихоньку стронул ласточку с места, выруливая на ближнюю взлетную полосу, потому что ветер сегодня дул практически вдоль нее. Доехал до начала полосы, развернулся и досадливо поморщился, потому что яркое утреннее солнце светило нам с Арчи практически в глаза. «Ну что?» – вопросительно посмотрел на меня маг. «Начинаем?» «Да», – подтвердил я. «Тормоза контролирую, пропеллеры на малых оборотах, давай каркас». «Есть давать каркас?» – отсалютовал Арчи и принялся магичить. Ласточка опять заворочилась, заработал силовой щит, растягивая тросовую сетку. Ветер тут же ощутимо подтолкнул нас в спину, и я немного отпустил тормоза. Арчи с каждым разом работал все быстрее и быстрее, вот и сегодня он справился практически за 15 секунд. Нас уже несло по ветру со скоростью километров 10-15 в час, и я уцепился одной рукой за рычаг сброса аварийного балласта, а другой прибавил оборотов на правом пропеллере, парируя разворот. Динамометр показывал уже 3 тонны и быстро уменьшал показания. Забор был еще вдалеке, но неотвратимо приближался. Через несколько секунд ласточка легко оторвалась от земли, перемахнув ограду аэропорта с изрядным запасом, а я принялся энергично набирать высоту. «Не круто ли вверх полезли?» – спросил меня вспотевший Арчи, плоховато переносивший резкие изменения давления, и принялся усиленно зевать. Уши болят и как бы кровь носом не пошла. «Вот подлечит из пулемета», – извиняющимся тоном посочувствовал ему я. «Будешь знать. Я ж не со зла, надо к городскому аэропорту километрах на 1,5-2 подойти, мало ли». «Хорошо», – Арчи откинулся на кресло и закрыл глаза. «Сейчас помогичу и все пройдет». «Но 2 немного ли? У нас днище бронированное», – Далин постарался, «а по силовому щиту пусть стреляют хоть до посинения». «Прости, дружище», – повинился я, закладывая разворот к городскому аэропорту. «У меня все из головы слова Валета не выходят, когда он говорил про кое-что посерьезнее, кроме пулеметов. Кто его знает, что у них там есть?» «Ну да», – согласился маг, потихоньку приходя в себя. «Может, врал, а может, нет. Темнило он, оказывается, тот еще. Верить нельзя совершенно, когда подойдем. Минут через 15, – прикинул я, – против ветра же придется идти. Пока развернемся, пока то да сё». «Ладно», – прервал меня Арчи, – «пока город в бинокль поразглядываю. Неладно там что-то, видишь дым? Журнал наблюдений дай запишу». Я присмотрелся и увидел не только столбы дыма, уносящиеся вместе с ветром на восток, но и огненное зарево, что-то там горело не на шутку. «Охо», – присвистнул Арчи, уставясь в бинокль. «Здание стражи горит, прикинь. Хорошо так, с разных концов запалили. Людишки вокруг бегают, но чтоб тушили не вижу. Это у них сегодня городской праздник образуется, на все последующие года», – попробовал пошутить я. «День взятия мифической Бастилии. Уж не знаю, что это за Бастилия, но новониколаевская охранка ничем не хуже. Вроде как это замок был такой», – просветил меня Арчи, «со злым колдуном, на весь старый мир известным. Лара однажды говорила, что за все наше время было найдено несколько календарей древних, и во всех этот праздник указан. Так что не тянет наша охранка супротив Бастилии. А еще что-нибудь видишь?» – с интересом спросил я. «Или только в одном месте праздник? Кстати, в аэропорту что-то горит», – напрягся Арчи, схватившись за бинокль обеими руками. «Или только началось, или уже отгорело, слабовато дымит, да и не видно ни пса еще, черт побери, далековато. Ну а больше вроде ничего. Сходи Далина предупреди», – посоветовал я, перекладывая рули и все больше забирая вправо. «И готовьтесь, пулеметы там, гранаты. Но снижаться сильно не буду, даже не просите». «Хорошо», – хлопнул меня Арчи по плечу и принялся выбираться из кресла. «Воздушная кавалерия, блин», – пробормотал я и принялся приглядываться к дымным следам из аэропорта. Горящая охранка меня интересовала мало, пусть хоть дотла сгорит. Сами виноваты. А вот гномам хотелось бы помочь, еще бы знать как. Ласточка подбиралась все ближе и ближе к мехмастерским, от которых мы так лихо ушли вчера, но признаков ожесточенного боя я не видел. Судя по всему, или уже все кончилось, или пока еще только начиналось. Тяжело ступая, в рубку вошел Далин и ни слова не говоря, полез в обзорную кабину. «Бинокль дай», — недовольно буркнул он, прекратив наконец возиться. «Там, вообще-то, прицел есть», – просветил я его. «Смотри через него, если мозгов хватит. Он лучше, кому как», – пробурчал он, крутя прицел. «Все равно, дай бинокль, далековато еще». Не став умничать, я без слов протянул ему бинокль, а сам вел ласточку, поднимая ее все выше и выше. Дирижабль шел километров 30-40 в час против ветра, аэропорт довольно быстро приближался, еще немного, и мы будем над ним. «Ну что там?» – принялся нетерпеливо дергать Далина я. «Чего видно? Вроде кто-то с кем-то воюет», – наконец отозвался он, но не сильно. «У мехмастерских. А горит пикап из вчерашних, помнишь? Только начал вроде». «Да не то», – перебил его я. «Пушки или что-то подобное видно». Помнишь, Валет вчера грозился, а ты еще выше залезь, рассердился тот. Я тогда тебе больше скажу, ни черта же не видать, снижаться не буду. Сразу отказался я, и не проси. А вот к мастерским подойдем, я там скорость сброшу и зависну, рассмотришь через прицел. И Арчи еще позовем с Антошей, в шесть глаз лучше будет. Кирюху еще позови, буркнул гном, не отрываясь от бинокля. Но на полномасштабную войну не похоже. Пикап только один, из пулемета садит, но без фанатизма. И людей, главное, не видно, где они там на голом поле прячутся. Ты главное не прозевай, когда по нам шмалять начнут. Напомнил я и вытер вспотевшие ладони. И из чего? Гном молча кивнул и продолжил с интересом всматриваться в происходящее на поле. В рубку вошел Арчи со своей личной подзорной трубой и принялся раскладывать эту здоровенную дуру. Вылазь. Толкнул он Далина. Один хрен слепошары. Что ты надеешься там увидеть? Я вам сейчас все расскажу. Гном вылезать не стал, но уселся поудобнее и принялся ждать последних известий от Арчи, который уставился в свою трубу и напряженно осматривал поле боя. Сразу скажу, война не сильная. Просветил нас маг. Бьют с обоих сторон одинаково. Гномы, как я понял, окопались в мехмастерских. Хрен подойдешь. Злодеи прячутся за ангарами. Дирижаблей на поле нет совсем. Да я и вчера их не заметил. Подал голос Далин. Может, в ангаре кто спрятался и пересиживает. Может, согласился Арчи, уложив дальний конец трубы на торпеду и вертясь сам вместе с окуляром. Бой идет за вчерашний бетонный ангар, от которого мы ушли. Правильно. Кстати, все остальные на вылет прострелить можно. Если гномы его займут, им полегче будет, тем более он самый высокий. На крышу его посмотри, посоветовал Далин. Я что-то вижу, но не пойму, вроде вертится кто там. О, точняк, обрадовался Арчи. Гномы на крыше обосновались, огонь в сторону здания аэропорта ведут. И народ спокойно шарится между ангаром и мехмастерскими, не прячется. А их пытаются оттуда выбить. С другой стороны забора пытаются подойти, вдоль ангаров, по полю уже не лезут. Надо помочь, стукнул Далин кулаком по сиденью. Давай гранатами сыпанем. Я бы с радостью. «Только видно плоховато», — сказал ему Арчи, оторвавшись от трубы. «Общей картины не пойму, куда сыпать, Артем, спустись пониже, до километра, сейчас», — отказал я ему, разбежался, «давай по-другому поступим. Я сейчас над полем пройду и скорость сброшу, только чтоб ветром не сносило. Над дальним краем развернемся и подрейфуем обратно, солнце будет нам в глаза светить. В обоих случаях не зевайте, рассматривайте, кого бомбить будем». «А смысл?» — удивился гном. «Слепить же будет». «Точно», — сообразил Арчи. «Ты, Далин, не понимаешь, так всегда людей высматривают, против солнца, по тени. Оно тем более сейчас невысоко стоит, тени хорошие должны быть. И в любом случае мы сейчас только гномов видим, все злодеи на противоположных сторонах укрытий от нас прячутся, надо с тыла рассматривать. Ну, хоть какой-то план?» С облегчением сказал Далин и принялся вылезать из обзорной кабины. «Пойду гранаты приготовлю, лопасти на них установлю. У нас на вооружении стояли авиационные гранаты, поскольку бомбы нам возить вне патруля было строго запрещено, и выдавались они только на княжеском арсенале. Зато гранат у нас было много, благодаря связям Далина в дружине. Бросать их можно было как есть, тогда они летели без особого шума, а можно было установить на них специальные перфорированные лопасти. В полете такие гранаты раскручивались и издавали омерзительнейший, действующий на психику полусвист половой. Попавшие под такое люди рассказывали об этом способе бомбежки, не стесняясь на матерные эпитеты, приятного мало, в общем. Тем временем дирижабль уже выплыл на поле, и Арчи принялся отмечать на листке возможные цели. Я сбросил скорость, борясь с ветром и напряженно прислушиваясь к корпусу ласточки, хоть и высота большая, но попасть могут. По большому счету, мы находились на безопасной высоте, но у меня из головы не выходили слова Валета о чем-то крупном. На такой высоте пулеметы и винтовки нам были не страшны, но спускаться ниже я все-таки не решился. Вот попадут, представил я себе, из чего-нибудь полудюймового или дюймового да в силовой трос, будет нам сюрприз. И хотя вероятность такого события уверенно стремилась к нулю, во всяком случае, прежде такого не случалось, но рисковать попусту я не собирался. Смотреть и бомбить можно и отсюда. В коридоре слышно было возня Далина и Антоши, вытащивших в грузовое отделение ящики с гранатами. Гном учил парня устанавливать лопасти, Кирюшка, судя по проклятиям Далина, вертелся около них. Диспозиция более-менее понятна, громким голосом обрадовал меня и гном Арчи. Во-первых, сначала обстреляем из пулемета караулку, там за ней пикапы спрятались. Отгоним народ, чтоб не уехали, и гранатами сыпанем. Далин, слышишь, пулемет готовь. Слышу, отозвался гном, сейчас все будет. У тебя минут 4-5. В лес и я, чтобы чтобы дать гному временный ориентир. Если что, гранаты можно и без лопастей кидать. Поучи меня, поучи, уже раздраженно отозвался гном. Я, между прочим, старшина, а ты ефрейтор несчастный. Сам же знаешь, что меня разжаловали. Так же раздраженно отозвался я. Расхожая военная шутка о том, что лучше иметь дочь-проститутку, чем сына ефрейтора, меня порядком достала за все эти годы. Ладно, Тёма, извини, крикнул Далин, не лезь под руку, и так. Арчи ехидно улыбался, отмечая цели, он знал, что это мое больное место. И вроде времени уже много прошло с моей службы в дружине, но как вспомню это унижение, как просил уволить в крайнем случае рядовым, так на меня накатывало. Сам ты, буркнул я ему, шпак несчастный, морда магическая. Арчи заулыбался еще больше, давя смех, и мне пришлось отвернуться. Ласточка тем временем подошла уже к зданию аэровокзала, и я начал сложный маневр с разворотом, не отвлекаясь на этих обалдуев. Пока рули направления еще действовали, но когда мы встанем боком к ветру, нас начнет усиленно сносить, и надеяться можно будет только на мощь двигателя и на Лариску. Разогнал ласточку, вышел с запасом за территорию аэродрома и переложил рули направо, дав полную тягу двигателем, левому как был, а правому на реверс. Дирижабль начал плавный разворот, сначала остановившись в воздухе, а потом поплыв по ветру, как огромный парусник. Мы шли теперь против ветра задом наперед, уже оба двигателя работали на реверсе, и нас сносило к караулки со скоростью пешехода. Управляться было очень сложно, но я, взмокнув и изматерясь про себя, сумел все же подвести ласточку к первой цели и зависнуть в воздухе, парируя ветер. «Арчи!» — крикнул Далин из коридора. «Может, за пулемет сядешь? Тебе виднее, ты ж все цели срисовал». «Иду!» — ответил Мак и подорвался к гному на помощь, прихватив листок и бинокль. Секунд через 30 пулемет заработал по земле, усиленно тратя трофейные патроны. Гном тут же скинул одну гранату, чтобы примериться и учесть поправку на ветер. «Тёма!» — крикнул он мне после раздавшегося снизу звука разрыва. «Отойди метров на 100-150 назад, сносит сильно». Я медленно потянул ласточку против ветра, отметив себе новый ориентир, за который мне теперь следует держаться, и стал ждать новых команд. Далин стал разбрасывать гранаты во все стороны, примеряясь, внизу забухало, и наконец одна из машин загорелась, а вслед за ней все остальные. «Хорошо попали?» — заорал Далин в восторге. «Тёма, иди теперь над левым рядом ангаров, поближе к забору, причешем их». Арчи бил из нижнего люка короткими очередями, наводя внизу панику. Гном кидался гранатами, Антоша метался от ящика к гному и обратно, подавая ему их по одной. Я медленно вел ласточку по указанному маршруту, идя практически над линией забора и молился, чтобы гном в запале не приголубил и своих. Внизу что-то знатно бахнуло, пара пуль на излете чувствительно тёкнули о днище, но вреда они нам принести не могли, калибр не тот. Я осмелел и снизился метров на 500, одновременно сбросив скорость, чтобы облегчить ребятам работу. Все-таки насвистел валет, было бы у них что-то крупное, жалеть бы нас не стали, врезали бы обязательно. Я повернул голову и стал смотреть на парней в проем дверей, боясь пропустить изменения в обстановке. «Хорош!» — крикнул Арчи и захлопнул люк, вытащив пулемет на турели. Попрятались все и затихли. «Мы сегодня в роли лесника были. Машут нам?» — добавил гном, разглядывая землю в бинокль. «На вроде наши». Арчи отобрал у него бинокль и начал разглядывать сам. «Точно, гномы машут», — подтвердил он. «Хочется надеяться, что спасибо говорят. Не стреляют в нас?» — уточнил я. «Не-е», — пригляделся он. «Только бегают туда-сюда. Ты вперед смотри лучше. Дай сюда», — отобрал у Арчи пулемет Далин. «Сам обслужу, иди и своим делом занимайся». Мак не стал спорить, только радостно вручил гному оружие и рванул в рубку, плюхнулся на кресло и принялся убирать в футляр свою трубу. «Кирюха», — заорал он от избытка чувств. «Чаю. Всем, по две порции. И варенье, печенье и пряников». На кухне что-то начало греметь во исполнение приказа Арчи, а я убрал реверс и перевел движки в нормальный режим, наращивая скорость и высоту. «Надеюсь, это нам не выйдет боком?» Чуток охолонил Арчи я. «Хотелось бы избежать». «Какое избежать?» Удивленно посмотрел на меня Арчи. «Все замазались да нельзя, обратного ходу нет. Теперь нам только на победу надеяться. А с Антошей что делать будем?» Мне пришлось перевести стрелки на новобранца. Саныч может не обрадоваться. Он-то надеялся, что мы тихие. А тут такое. Саныч в свои 18 уже воевал вовсю. Просветил меня Арчи. Далин рассказывал. И ты, кстати, и гном тоже. Должен понимать. Все равно надо будет поговорить с ними. Не сдавался я. С Антошей сейчас и с обоими по прилету. Поговорим? Откинулся на спинку кресла Арчи. Сейчас за чаем и поговорим. Кирюша. Крикнул я на кухню. «Чай пить сюда всех позовешь?» «Ладно». Домовенок не откликнулся, но я знал, что он меня услышал, а поэтому спокойно продолжил направлять ласточку по маршруту. «О!» Наклонился вперед Арчи и вытащил бинокль. «И на реке война, надо же!» «Где?» Заинтересовался я, но ничего не смог разглядеть. «Да вот, у острова!» Арчи ткнул пальцем на прибрежный островок. Княжеский катер бьет кого-то, а эти кто-то на берег выбросились и теперь пешком уйти пытаются. Может получиться, одобрил я. Если через остров пешком, а там вплавь на берег, то с катера их не увидит. О, очень хорошо, кивнул Арчи, не отрываясь от бинокля. Это о чем нам говорит? А это говорит нам о том, что блокаду речную им все-таки устроили. Дружина без дела не сидит. В журнал запиши, посоветовал я, для порядку. Я сейчас столько всего в журнал запишу, усмехнулся Мак и принялся писать. В Семишахтинске обалдеют. За спиной брякнул откидной столик и я, оглянувшись, увидел Кирюшку с заветным коромыслицем, снаряженного парой стаканов горячего чая. Домовенок шустро накидал на стол угощений, метаясь между кухней и рубкой, как серая тень, а потом прыгнул на одно из полок и затаился между картами, чтобы быть на стреме. В рубку вошли Далин с помощником, причем Антоша пытался держать себя солидно и степенно, явственно подражая гному. «Чего озвали?» – пробурчал гном, закидывая себе в рот сразу пригоршню печенек. Антоша поступил так же, только жменя, слава богу, у него была поменьше. Мы с Арчи хихикнули, но парень не смутился, а гном посмотрел на него с гордостью. «Молодца, Антоха!» – крякнул он. «Чего их тянуть по одной? Эльфийская манера, а мы ж ведь не эльфы!» Кирюха метнулся на кухню, притащил оттуда две печеньки и, усевшись на полке, запихнул обе в рот разом. «Еще один?» – сокрушенно сказал Арчи. «Не эльф который. Вы, ребята, поосторожнее. Домовые не просто нас копируют. Они против воли становятся такими, как их хозяева. Привезем в белый камень бандита отпетого. Вот Микешка удивится. Кинется он такой Керентия воспитывать на серьезных щах?» – начал придумывать я. «А наш трёмный ему такой? Стопы, старинушка. Где ты был, когда я под пулями от бандитов уходил? И знаешь ли ты, как это? Бомбить наземные цели?» Кирюха уставился на меня во все глаза, впитывая информацию и что-то обдумывая, так что Далину пришлось погрозить ему пальцем. «Ну-ну-ну», — серьезно сказал он повернувшемуся к нему домовенку. «Не надо, Кирюша, ты сейчас хороший, вот таким и оставайся». Киря медленно кивнул, пытаясь прожевать обе печеньки разом, но у него не сильно получалось. «Иди на кухню чаем запей», — посоветовал ему я, «а в следующий раз свой стаканчик сюда же тащи. Есть ли общий сбор?» «Так все вместе должны быть, понял, Тёма добренький у нас», – вздохнул Арчи и добавил персонально для Кирюшки. «Но только когда мы одни на борту, при посторонних нет тебя совсем, запомни накрепко». Домовёнок удал на кухню, а Далин вздохнул. «Меняется Кирюшка», – сообщил он нам очевидное. «Резкий становится, лезет везде смело, но по делу и вообще молодец. Так что я только за. Я тоже. Пришлось присоединиться мне, но общий сбор собирали не из-за него, а из-за Антошки». Парень удивленно поглядел на нас и ощутимо напрягся, ожидая чего-то плохого. Далин тоже набычился, и в разговор пришлось вступить Арчи. «Как думаете, экипаж?» Начал он издалека. «Вот до Саныча дойдут слухи о наших приключениях, а они до него дойдут, что он делать будет. Артем уже говорил, что он тебя нам сосватал из-за того, что мы тихие были и не лезли особо никуда. А тут за два дня война, бомбы, пулеметы, захват заложников и прочие подвиги. И неизвестно еще, что на обратном пути нас ждет. Я сам, честно говоря, опасаюсь. Только не говори, Далин, что это наши нормальные рабочие будни». Перебил я собравшегося открыть рот гнома. «И вообще, пусть Антоша сам скажет и подумает сначала, что говорить будет. Самый для нас легкий вариант – пересадить его в Семишахтинске на рейс до Белого Камня. Вроде, как и не было ничего. Никто его заметить не успел. Нет?» – дрожащим голосом сказал Антоша, и глаза у парня подозрительно заблестели. «Не надо, я с вами». «Нет, это хорошо», – одобрительно кивнул Арчи. «Вот только что мы дяде твоему говорить будем?» «Хуже нет, когда родни много, по себе знаю, вот был бы ты беспризорником». «С Санычем надо поговорить обязательно», – высказался Далин. «Только всем вместе. Не оставлять его с Антошей один на один, задавит, мы ведь экипаж, так ведь, помощник?» Парень согласно кивнул, сложив руки в тоске на коленях и уставясь в пол. «А раз экипаж, — продолжил гном, — то должны сначала решение принять, поспорить, высказаться. А когда примем? Тут уж не отступай, держись до последнего. Мое мнение, Антошу в команде оставить и Санычу не отдавать. За, — поднял руку я. — Только вот тебе совет хороший, парень, будет на тебя давить дядя очень сильно. Ты не думай, что победить его можешь, у него опыт большой, потому что жизнь бурная была. А потому не пытайся его переубедить, просто стой на своем до последнего, не слушай ничего и не спорь. Скажи, вот это мое решение, это моя жизнь, и хватит жить ее вместо меня. И не вздумай истерику закатывать, — строго предупредил Арчи. — Это самое плохое, что ты можешь сделать, начнешь истерить. Всем покажешь, что ты еще щегол, мы тебя тогда сами домой отправим, понял? До встречи с дядей у нас еще недели полторы-две, опять влез с советами я. Порепетируй в уме, что ты ему говорить будешь, аргументы подбери, которые на него подействуют. Ты же его знаешь лучше нас. Вообще-то умные люди, — повернулся к Антоше Далин. — планируют все, даже конфликты. Если быть точным, особенно конфликты. Поэтому совет Артема мимо ушей не пропускай, подготовься. Перед приходом в Большой Камень еще раз соберемся, посмотрим, чем ты дядю осаживать будешь. Парень приободрился и ушел в себя, репетируя грядущее выступление перед Санычем, а мы допили чай и успокоились. Решение принято, теперь осталось его только выполнить. Ну что, я в моторный? Поднялся Далин. Антоша, можешь с Артемом остаться, надо в тебе любовь к небу закрепить, хе-хе. Так что можешь полоботрясничать маленько. А потом, обед с ужином готовь, Кирюха поможет. Предлагаю в Семишахтинске по городу не шарахаться, опаску надо иметь, а то еще на какие-нибудь приключения нарвемся, хватит уже. Согласен, отозвался Арчи, вставая из-за стола. Дел у нас там нет никаких, так что переночуем на ласточке. Далин, спохватился я, на земле надо осмотреть корабль на предмет повреждений, два попадания точно было. Вот блин, хотел сплюнуть Далин, но удержался. Вот и работа мне на вечер подвалила. Кирюха и Антоха, вы тоже привлекаетесь. Кстати, Киря, будь другом, прошвырнись внутри переборок, посмотри, чего там, лады? Кирюха с готовностью кивнул и гордо посмотрел на нас, дескать, смотрите, какой я полезный. Потом перетаскал остатки пиршества на кухню и принялся шуршать внутри переборок. Далин с Арчи вышли, в рубке остались только мы с Антошей. Присаживайся, похлопал я по соседнему сиденью рукой. Повторим пройденное, или просто посидим, полюбуемся. Антоша с видимым удовольствием подошел к креслу и ловко уселся, застегнувшись наглухо, как учили. Мы шли над рекой, срезая крутые повороты русла, на высоте примерно 1,5 километра. Солнце уже не слепило глаза, поднявшись над горизонтом, редкие облака проплывали выше, не мешая обзору. Антоша с восторженной улыбкой сидел рядом со мной и, подавшись вперед, рассматривал проплывающий внизу пейзаж. «Бинокль возьми», – ворчливо напомнил ему я. «Вот тебе планшет. Ориентиры рассматривай». Парень очнулся, пристегнул себе мой наколенник и, смотря попеременно то в него, то в бинокль, принялся привязываться к местности. «Мой тебе совет», — решил я рассказать парню о повседневном. «Вот будет у тебя получка, допустим. На что потратишь?» «Не знаю», — недоуменно посмотрел на меня Антоша. «Как обычно, большую часть мамке отдам, немного себе оставлю». «Мудрое решение», — одобрил я. «Только мы в некоторой части экипируем себя сами, то есть наколенник этот, допустим, я брал для себя лично. Рабочие карты, инструмент, кастрюли там и прочие покупаем из общего котла, а вот мелочи необязательные, но облегчающие жизнь, тут каждый сам за себя. Оружие у нас тоже штатное, но если увидел ты, допустим, жутко хороший нож, покупаешь за свои, понятно? Да». Кивнул Антоша. «Как только получится, сразу куплю себе планшет. А еще что нужно? Компас возьми, бинокль, готовальню». Принялся просвещать я. «Но это с больших барышей, не спеши. У Далина тоже спроси, так-то весь инструмент у него есть, но хотя бы плоскогубцы с отвертками должны быть свои, соображаешь? Лучше всего хороший набор ключей, где все это есть. Немного того, немного сего, сам смотри. Ключи возьму, хоть и дороги», – размечтался парень, – «для штурманского дела тоже выберу. Или вот, допустим, попадем мы на север», – продолжал я, – «а хорошая походная одежда у тебя есть?» «Понятное дело, на первое время экипируем без проблем, валенок вон целый мешок валяется, но вообще обеспечивай себя сам, это ж сколько денег надо?» Ошарашенно посмотрел на меня Антоша. «Один бинокль мою двухмесячную получку в аэропорту стоит». Я уж присматривался, как цены увидел, аж голова закачалась. «Это если плохонький», — уточнил я, «а если хороший, так и полугодовую». Парень сник от таких перспектив и заметно погрустнел, чего-то высчитывая. «Другое дело», — начал скромничать я, «доходы у нас немного побольше, чем в аэропорту. Понятно, что сразу тебе никто равную с нами долю не даст, да и потом вряд ли, потому как ты с нами нашу старую касатку не покупал и ласточку не отбивал. Вот принесешь штурманский диплом, механика, тогда посмотрим. Но если смотреть на вещи честно, то равная доля тебе не грозит, и не мечтай. Я даже не знаю, какой подвиг тебе надо совершить, чтобы ее получить. Это с одной стороны. А с другой, заинтересовался Антоша уже поживее. А с другой, задумался я, вот сколько ты в аэропорту получал? 100, наверное, 80 рублей. Стыдливо признался он. Вот, менторским тоном продолжил ездить по мозгам парню я. А почему, как ты думаешь, и много это за такую работу или мало твердый знак? Маловато, честно признался Антоша. Работать много приходилось, иной раз так наломаешься, домой приползешь и спишь без задних ног. А в охране обещали побольше, но я там всего ничего проработал, так что не знаю. Вот, воздел перед ним палец я, открою тебе первый большой секрет. Платит не за труд, а за квалификацию, запомни. Ты можешь хоть весь изломаться в аэродромной команде, можешь быть добросовестным да нельзя, но получишь свои 80. Ну или 100, могут Вите подкинуть. Могут, кивнул Антоша. Редко, но бывает. про квалификацию я понял. А второй секрет самый важный, продолжил просвещать его я. Если работа связана с риском для жизни, то надо быть полным дураком, чтобы делать ее за 80 рублей. Такая работа должна вознаграждаться особо. И это как раз наш с тобой случай. Вот смотри, вчера побег, сегодня война и бомбежка, а потом вообще неизвестно, что идем ты ведь к черту на рога. Смекаешь? Смекаю. Расплылся в улыбке Антоша и простодушно спросил, а много? По результатам рейса зависит и от усилий каждого для общего дела, объяснял я. Вот возьми меня, к примеру, ведь я вчера что упер? 3 пулемета, начал обрадованно перечислять парень, несказанно гордый за меня. Винтовки, револьверов полмешка, патроны и снаряга. Да там еще ведь не разбирали ничего, кроме оружия. Ящиков куча, сумки какие-то, валенки и книги. Вот, наставительно сказал я. И даже если предположить, что пулеметов мы обратно не получим, все равно оставшееся потянет на такую сумму, какую подсобнику в аэропорту в жизни не заработать. И все это мы поделим. Круто, прошептал Антоша, смотря на меня внезапно загоревшимися глазами. Эй-эй-эй, забеспокоился я. Ты чего? Ты думать не моги, что я тебе воровать призываю, даже у врагов. Это просто так вышло вчера, вот и все. Да понимаю, согласился парень. А почему ты думаешь, что пулеметы не вернут? Они ведь диких денег стоят. Редчайшая вещь, даже у князя они не на каждом катере стоят. Потому, наставительно сказал я, что мы, по большому счету, ими откупились от участия в обороне на выселках в Новониколаевске. Город ты родной, по идее должны, как говорится, в лихую годину, не щадя живота своего, прийти на помощь. Они пришли почему? Продолжал любопытствовать Антоша. Они пришли потому, со вздохом ответил я, что не мы довели город до ручки, дружина пролюбила. Дружина, исправляй. Если мы будем кидаться в каждую дырку, что они по дурости своей наделали, надолго нас не хватит, да и родные наши давно уже там не живут. Вот и весь секрет. Но за эти пулеметы мы у них что-нибудь другое вымутим. Не у людей, я имею в виду, а у дружины. Им эти пулеметы еще поперек горла встанут, деятели хреновы. Правильно, кивнул стажер. Они же диких денег стоят, а вы просто так их отдали. Не просто так, не согласился я. И никому попало, а Виктору Михайловичу. Так что не переживай, мы свое возьмем. И 80 рублей мамке в любом случае отдавать сможешь каждый месяц, причем не в напряг. Хорошо бы, мечтательно сказал Антоша и крепко задумался, глядя вниз. А скажи-ка мне, друг, вырвал его я из страны грез. Где мы сейчас находимся, можешь показать. И вот этот островок как называется, и скорость мне сообщи, курс и высоту, будь добр. Антоша заметался, но было видно, что он совсем не следил за обстановкой и потерялся. Молодец, от души поблагодарил его я. Пока персональное спасибо тебе за то, что не следил. Если за минуту не сможешь привязаться и выдать мне все данные, будет тебе второе спасибо. Неделю в рубку пускать не буду, время пошло. Антоха покраснел и, слава богу, разозлился. Он начал сравнивать карту с местностью, не нашел там ничего знакомого, но догадался вытащить ее из планшета и развернуть. Нашел нужный квадрат, определился и воткнул карту на место той стороной. «Остров Заячий!» — выкрикнул он возбужденно. «Справа протока Серебряная. Курс 95. Высота 1800. Хорошо, пришлось мне его похвалить. А скорость? Скорость по приборам 50?» — растерянно сказал он. «Но так-то больше, ветер же». «Именно», — подтвердил я. «Ветер же еще. Вот был бы ты хорошим мальчиком, то отметил бы по курсу 2 ориентира. Потом вот этот визир настроил бы на первый ориентир и засек время до второго. Посчитал бы по карте расстояние между ними, и вуаля. Я б за минуту не успел», — набычился он. «Ты мне всего минуту дал». «Ну да», — согласился я. «От Бакина до Бакина здесь расстояние хорошее, других ориентиров мало. Еще можно от протоки до протоки простреливать. Если впереди остров холмистый, то по нему тоже. Вот по Заячьему не стоит. Почему? Кстати, он затапливаемый, низкий и плоский», — ответил Антоша как на уроке. «Даже сейчас на карте у него вид немного другой. Поменьше на треть, вода высокая стоит». «Молодец, а теперь журнал наблюдений дай», — похвалил я его. «Вот ты сидел, бинокль в руках тискал, чего увидал? Говори, записывать буду». «Ничего», — растерянно сказал он. «Третье персональное спасибо», — назидательно сказал я. «Молодец, к денежным вопросам относишься серьезно, на них все внимание, прямо гном какой-то». «Да не», — снова покраснев, протестующе сказал он. «Не так, не сообразил, вот и не заметил. Это плохо», — всерьез сказал я ему. «Налево посмотри». Антоша прилип к лобовому, судорожно водя биноклем влево внизу и ничего не видя. «Нету», — упавшим голосом сообщил он. «Не вижу ничего». «Конечно, не видишь», — согласился я. «Без бинокля налево посмотри, да не туда, — выше. Упавший духом парень перевел взгляд влево вверх и наконец-то увидел следующий встречным курсом хорошо так выше нас молот, дирижабль гномов, базирующийся в порту Белого Камня. А я их знаю. Наконец-то разродился он. Это же наши гномы идут из 6-го ангара. Если знаешь, запиши, приказал я ему и сунул журнал. Объект, время, место, курс. И погуди ему раза, за место здрасте. Антоша дал сигнал встречным гномам, дождался ответа и принялся старательно записывать. Вот что мы имеем на текущий момент, начал потихоньку долбать парня я, а имеем мы невнимательность, пока халатную, но позже она может стать преступной, уяснил, находишься в пилотском кресле, значит ты почти что пилот, вот и соответствуй, остановка главнее, если я тебя отвлекаю, не поддавайся, следи за воздухом, землей и приборами. Антоша уныло кивнул и пробормотал что-то на тему про больше не повторится и что он все понял, ох, надеюсь, протянул я и сменил наконец-то гнев на милость, ладно, будет тебе уроком, а теперь дуй на кухню, реабилитируйся, вот увидишь. Обрадованный парень расстегнул привязные ремни и принялся вылезать из кресла. Больше не отвлекусь. И обед с ужином сделаю на 5 из 2 блюд и салат еще. Кирюху привлеки, посоветовал я. Если только он удаленно не занят. И как освободишься, еще раз подойди, снова попробуем. Будем тебе наблюдательность тренировать. Антоша, расплывшись в улыбке, кивнул и умчался на кухню от греха подальше, а я устроился в кресле поудобнее и в очередной раз пожалел о том, что в рубке нельзя окурить. Ласточка ходка шла по ветру километрах на 80-90 в час, так что Синьгород был уже не за горами. Вот пройдем его и вызову Арчи или Далина на смену, тогда и перекурю. Кирюха добросовестно шебуршал за переборками, как корабельный кот, выискивая повреждения, продвигаясь от кормы к носу. Далин следовал за ним, громко переговариваясь и что-то отмечая себе на листочке. «Какой полезный у нас трёмный!» Похвалил я Кирюшку во весь голос, чтобы он услышал. «Не отвлекай его!» – попросил гном. «А тогда, молодец, сам, то я туда никогда не загляну, только если корпус капиталить. Как результаты?» Шепотом осведомился я. Попадания точно были. «В принципе, норм», – буркнул Далин, принимая от Кирюшки новые данные. «Пробития не было. Высота большая, пули на излете, днища у нас бронированные, легко отделались. Я больше за шасси переживал, да за радиаторы, но в них еще попробуй попади. Броня, это хорошо», – кивнул я довольному Далину. «А вот на касатке могли бы и пробить. Если бы да кабы», – отмахнулся гном. «Вылезай, Керентий, карта дефектов составлена». Домовенок, весь в пыли, грязи и ржавчине, выскочил у меня из-под кресла, как шишок запечный, держа в лапках маленькую магическую лампочку. «Все посмотрел, все просветил», – затараторил он, подскочив к Далину. «Везде пролез. Все расскажу сейчас. Сейчас иди и в порядок себя приведи», – прервал его гном. «Ты молодец, Кирюша. Но, наверное, надо нам тебе еще комплект одежды сделать. Или 2, а то и 3. Робу для грязных работ, форменный комбез, как у меня, и повседневку. Арчи попросим, сделает». «Не надо, Арчи, сам пошью», – быстро отказался домовенок и мечтательно добавил. «А рисунок ласточки на спине мне сделаете, на комбезе, и ткани надо хорошей, иголки, нитки есть». «Нарисуем», – отозвался я, так как один из всех умел худо-бедно рисовать, не хуже, чем у Далина. «А вместо ткани я тебе свою запасную куртку дам, она мне мала, а сукно там хорошее, тонкое, плотное и мягкое. Как почистишься, подойди, выдам, брезентуха для тебя, наверное, жестковато будет». Кирюшка весело кивнул и умчался в сторону корабельного санузла. «Ну, хоть кто-то счастлив», – пробурчал гном. «Польза от него вагон и маленькая тележка, а всех затрат, ненужную куртку на тряпочке пустить, как ни шути», – согласился я, полноправный член экипажа получается. «И денег ему не надо, золото, а не домовой». Далин кивнул мне на эти слова и молча вышел, уставившись в свои записи на листе бумаги. Ветер стих, дирижабль замедлил ход, но я оставил обороты двигателей без изменений, чтобы не нагружать лишнего на узлы и агрегаты. Появилась легкая облачность, но мы шли много ниже облаков, так что обзору ничего не мешало. Синьгород показался на горизонте, и я развлекался тем, что рассматривал ожившее движение на реке, подтянув к себе журнал наблюдения и бинокль. Один раз заметил какой-то подозрительный баркас, скрытый среди прибрежной растительности на плоском и широком острове, потом присмотрелся и успокоился. Было видно, что его пассажиры пахали друг на друге ручным плугом землю под огород. Есть такое полезное изобретение для тех мест, куда лошадь при всем желание не попадет, а пахать надо, хотя нам в таких случаях дед, помню, выдавал лопаты. Прошел встречным курсом речной буксир, толкающий перед собой огромную баржу с углем из семи Шахтинска, потом вслед за толкачом проплыл, прячась под водой как огромная длинная черепаха и выставив наружу лишь рубку и две орудийные башни, княжеский монитор из Белого Камня. Я невольно поежился, ибо эти ребята могли нас смахнуть с неба легко и просто. Именно поэтому над островами мы пойдем на 4 километрах, не меньше, и фиг кто уговорит меня с спуститься ниже. Иди и перекури, под меню. В кресло плюхнулся незаметно подошедший Арчи. Там еще Кири копытами бьет, тебя спрашивает. И вот держи, а то уронишь. Мак сунул мне амулет в виде небольшой изогнутой палки, стилизованной под пистолет. Во всяком случае, рукоятка и ствол угадывались явственно. ГПМ? Один? Весело переспросил я, осторожно принимая магическую хрень. Без Г? Улыбнулся Арчи. Не стал я на это налегать, и так хорошо получилось. А что он делает тогда, и как пользоваться? Уточнил я, с опаской приглядываясь к амулету. На среднее ухо у людей и зверей воздействует. Принялся с охотой просвещать меня Арчи. Помнишь, как тогда? Все попавшие под раздачу резко теряют равновесие, как будто их на карусели весь день крутили, причем на максимальной скорости. Начинает мутить, глаза в кучу и прочей радости, приятного будет мало, но без вреда для здоровья. Что без вреда, это радует. Отозвался я, разглядывая нелетальное оружие. А как им пользоваться? Направляешь на цель и давишь вот сюда? Показал мне Арчи незаметный выступ. До щелчка. 5 раз стрелять можно, потом тащишь ко мне, я перезаряжаю. Ну или даже 2 раза использовал, допустим, все равно тащи, дополню. Сектор градусов 15, но точно сказать не могу. Сам понимаешь, проверить не на ком было. Как сказал бы Валет, большое человеческое тебе спасибо. Поблагодарил я Арчи, убирая опасный амулет в нарукавный карман, благо он как раз туда помещался, да и не весил практически ничего. Офигенная вещь, прямо говорю, а бьет далеко, а как бы я узнал? Посмотрел на меня маг. Я ж говорю, испытывать не на ком было. Но 20 метров, а то и 30 гарантирую. Вам я маленьких наделаю, и на корабль штуки 3 мощных, типа винтовок. Круто. Хлопнул я его по плечу и, помявшись, спросил, а кой хрен мы в Новониколаевск-то заходили? Чего Аларе опять понадобилось? А ты не спрашивай меня. Поморщившись, ответил Арчи, я и врать не буду. Но ничего хорошего, по минимуму говоря, посылочку от нее надо там одной ведьме передать, чтоб она прокисла. Ладно, не стал настаивать я, но вас к черту с вашими тайнами. Принимай управление. Управление принял, отсалютовал Арчи мне и вцепился в рычаги. Отдал управление, сказал я и перецепил ему на ногу наколенник с нужной картой. К Синьграду подходим, смотри. Арчи кивнул, погружаясь в процесс, а я расстегнул ремни и с удовольствием потянулся. Кто-то потянул меня за штанину, и я увидел приплясывающего от нетерпения Кирюшку. «Курточка», — пропищал он с надеждой. «Обещал». «Ну, раз обещал, поднялся на ноги я и вылез из кресла, то, конечно, пойдем. Арчи, зачаруешь ему потом одежду. Кири у нас прибарахлиться решил, а то на трёмного не похож». «Без проблем», — отмахнулся маг. «Дуйте уже». Мы с домовенком вышли из рубки и направились в мою каюту, причем Кирюшка заскочил туда быстрее меня и в нетерпении уселся на стол. «Ну-с, чего бы тебе выдать?» — в раздумии протянул я, вытаскивая баул с одеждой. «Был у меня комплект новый, но маловатый мне спецовки, он мог бы подойти Антоше, но кто успел, тот и съел». Кирюшка вертелся у меня под руками, заглядывая в баул. «Это которое? Это? Или это?» В нетерпении он дергал плотные свертки руками и чуть ли не ходил мне по голове от искренней радости. «Ну-ка, холонись!» Я подхватил его и аккуратно усадил на стол. «Сейчас все будет, не мешай!» Кирюха пересел на самый край стола, уцепился в него лапками и уморительно вытянул шею, заглядывая в баул. Я невольно улыбнулся и решил про себя не жадничать. «Мне-то оно практически ничего не стоит, а Кирюхе радость. Начнем?» Хлопнул я в ладоши. «Давай я сначала уберу то, чего мне точно понадобится, а остальное посмотрим. Давай!» Восторженно пискнул домовенок. «Посмотрим». Я быстренько вытащил нужную мне одежду и отложил ее в сторону, чтоб не привлекало лишнее внимание. Потом подумал и вывалил оставшееся содержимое баула на диванчик. «Начнем с мелочей». Вытащил я шелковый носовой платок. «Нужен? Новый совсем, ты не думай». «Да». Подпрыгнул домовенок. «Маечку пошью, как у вас. Ни у кого из наших нет, а у меня будет». «Ух ты», оценил я. «На тогда 2, сменка должна быть». Кирюха молнией метнулся на диван, цепко выхватил у меня из рук платки и моментом очутился опять на столе, где уселся на прежнее место, предусмотрительно подложив под себя добычу. Я уважительно покачал головой и продолжил разворачивать свертки. «Так, а вот и обещанные». Показал я ему куртку из синего сукна. «Щупай давай, не толстовато ли для тебя?» «Нет». Как Кирюшка оказался на диване, я даже не заметил. Мягкая какая, приятная. Он прижался к сукну щекой и улыбался до ушей. «На комбез хватит?» Спросил я его, разворачивая остальное. «На 2». Попер он куртку на стол, к платочкам. «А вот у меня есть рубаха старая, байковая». Показал ему я свою еще крепкую рубашку в красно-коричневый квадрат. «Можешь себе что-нибудь теплое сделать, на случай, если нас на север занесет». Кирюшка моментально аккуратно сложил мою куртку с платками и рванул за новым трофеем, как коршун. Он прыгал у меня по рукам, пока я разворачивал сверток, а потом просто увалился на расстеленную рубашку, дрыгая ножонками от счастья. Курточку пошью, заливался он, зимнюю, и штанишки. Вот тебе еще одна, кинул я на него сверху рубашку из какой-то плотной и крепкой ткани. Рабочую робу себе сделаешь. Домовенок ужом вывинтился из-под рубашек и принялся деловито их укладывать, что-то себе уже намечая в уме. А вот кожи кусочек, указал он мне на свернутый кусок замши, он тебе сильно нужен? Нет, удивился я. А тебе зачем? Пояс пошью, настоящий, начал он делиться мечтами о сокровенном, сумку как у тебя и сапожки. А сапожки-то тебе зачем, махноногому? Спросил я, передавая ему заветный кусок кожи. И так будешь самый модный у нас, куда там остальным. Сапожки, объяснил мне он, вцепившись в замшу, среди наших только у Фрола Нилыча есть, а теперь и у меня будут. Я ведь теперь не просто домовой, я ведь трюмный. Ну да, согласился я, должен соответствовать, как говорится. Кирюшка тщательно все свернул и уложил на столе, а потом вытянулся во весь свой небольшой рост и низко мне поклонился. Благодарствую, Артем Сергеевич, поименовал меня со всем уважением он, за добро, за ласку, за внимание. Спасибо прибольшое. Пожалуйста, махнул я на него рукой, дуй уже, хотя остой. Пришлось снова открыть баул и достать из него несколько запасных самых маленьких пуговичек. Вот теперь полный комплект, с удовольствием сказал я Кирюшке. Но если чего понадобится, ты говори. Домовенок снова поклонился мне, сияя от счастья, схватил все в охапку и дунул куда-то в сторону кухни. Я навел порядок в своих вещах и вышел вслед за ним. На кухне вертелся Антоша, шустро управляясь сразу с двумя кастрюлями и одной сковородкой. Все у парня спорилось, и я тихонько, чтобы не мешать, подсел сбоку под вытяжку и достал сигареты. Включил выдув на полную и наконец-то закурил. Рассольник будет, заметил меня Антоша. И каша рисовая с мясом. И салат из морковки с чесноком под майонезом. Это хорошо, а то я твой борщ так и не попробовал, ободряюще сказал я ему. А каша? Это плов что ли? Нет? Помотал головой Антоша, не отвлекаясь от кастрюль. Специй нет на плов. Но оно и к лучшему. Утешил я его, пускаясь в воспоминания. Мы как-то раз застряли на юге, на целый месяц, прикинь. И нас там весь этот долбанный месяц пловом кормили. Как дорогих гостей, непривыкшему человеку тяжело такое вынести. Все-таки жирноват он, каша ничем не хуже. Антоша кивнул, слушая меня и что-то помешивая в сковородке. Кирюха молнией пронесся по коридору с зажатым в кулачке лоскутком ткани и нырнул куда-то под кухонные шкафчики. Тьфу ты, выдохнул я, напугал, черт шебутной. Антоша улыбнулся и, убрав сковородку с огня, сказал мне, Кирюша хороший, помогает очень усердно, без него тяжеловато бы пришлось, а так на нем вся уборка и чистота в отсеках, и в санузле. Ух ты, удивился я, там же трубы и вентили, он соображает в них? Да, утвердительно ответил мне парень, технически подкован наш трюмный. Далин ему показал, что там к чему, даже экзамен принял, вчера, когда тебя не было, дела. Уважительно протянул я, туша окурок и выбрасывая его в мусорное ведро. Этак он и тебя по карьерной лестнице обгонит, чего доброго. Но вообще молодец, конечно. Антоша еще раз кивнул, соглашаясь, и тут неожиданно раздавшийся сигнал тревоги заставил меня спрыгнуть с табуретки и рвануть в рубку. А мне что делать? Крикнул вслед испугавшийся парень. За кастрюлями следи, посоветовал я ему, оборачиваясь. Убери их по гнездам и огонь погаси, потом к Далину. Антоша кинулся убирать посуду, а я наддал и заскочил в рубку, одним движением впрыгнув в кресло. Чего а тут? Спросил я у Арчи, сосредоточенно глядящему в зеркала заднего вида. Да патрульный нас догоняет, требует сбавить ход, объяснил он, прибирая обороты двигателей. Очухались наконец-то, лучше поздно, чем никогда. Согласился я, доставая магический рупор переговорник. Кто это у нас сегодня за патрульного? Вроде дельфин, присмотрелся Арчи. Семишахтинский, известие из первых рук хотят, наверное. Ты давай рули, а я пообщаюсь. Я принял управление, еще сбавил ход, давай возможность патрульному нас догнать. Экипаж дельфина мы хорошо знали, ребята там были правильные, так что можно было дать им сблизиться без опасений, хотя Адалин, наверное, все-таки развернул кормовой пулемет. Арчи тем временем открыл бортовой иллюминатор и закурил в него, пользуясь тем, что гном сейчас занят. Патрульный потихоньку нас догонял и, наконец, маг поприветствовал их, выставив рупор наружу. Здорово. Раздался его голос на всю округу. Чего хотели? Привет, Арчи. Проорал не менее громкий голос дельфина. Как дела? Как сам? Нормально. Илюха, спасибо. Отозвался маг. Случилось чего? Погоди, тут с тобой стража поговорить хочет. Объяснился Илья, штурман дельфина. Передаю матюгальник. Я старшина патрульной команды. Представился нам неведомый стражник. Семишахтинское княжество. Куда и откуда следуете? Из Новониколаевска. Отозвался Арчи. Идем в Семишахтинск. «Чего хотели ты? Остановку узнать в Новониколаевске!» — прокричал уже Илюха, сменив стражника. «Чего они там, с ума посходили? Мы видели, как вы оттуда ушли, хотели сесть, а нас обстреляли, представляешь, еле ушли. В Новониколаевске жопа!» Четко выделяя слова, прокричал Арчи. «Там власть переменилась, аэропорт закрыт. Вам бы лучше туда вернуться, чтоб других отгонять, не дай бог собьют кого. А мы все равно в Семишахтинск идем, там все расскажем. Арчи!» — подхватился я. «Черт побери, Попадалова. Мимо нас недавно молот прошел, спроси про него. У меня из головы вылетело их предупредить, думал, это только нас так встречали. Эй, на дельфине!» Тут же проорал Мак. «Вы молот видели? Куда он пошел? Видели?» — прокричал Илья. «Он напрямую в белый камень дунул. Слава богу!» — выдохнул я. «Как же я так легкомысленно-то, а? Вообще-то это работа патрульных и дружины!» — зло глянул на дельфин Арчи. «Всех предупреждать и следить за обстановкой. А то очнулась киска, когда мокрая. Гм, им скоро бандюки на голову сядут, а стража будет бегать и спрашивать, что случилось. Мы возвращаемся к Новониколаевску!» — проорал теперь уже неизвестный стражник с дельфина. «А вы проследуйте в Семишахтинской, там поставьте в известность дружину. Обо всех известных вам событиях. Надеемся на вашу гражданскую сознательность. Не переживайте», — отозвался Арчи. «Оповестим, кого надо. Конец связи. Бывайте», — прокричал Илюха. «Дали ну и Артему привет». Дельфин начал потихоньку отходить от нас и заложил крутой поворот против ветра, а мы надали оборотов, чтобы выйти на крейсерскую скорость. Арчи закрыл иллюминатор и дал для всей команды отбой тревоги. «Иди и успокой там всех», — посоветовал я ему, — «Антошу особенно, а то накроется наш обед, будем знать». Арчи кивнул и вышел, а я остался в рубке один. Мы как раз шли над Синьгородом, и было бы хорошо, если бы они расслышали наш разговор. Хотя местные, наверное, и без нас были в курсе происходящего у соседей.